и на лице у нее было такое выражение, как будто она увидела таракана. «Сбор урожая?» — поинтересовался я. «Силосование колосовых?» «Колесование силосовых!» — с вызовом сказала она. «Он сам отломился!» «Ого!» Я сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Да вы дерзите, милая!» «Нет, правда! Я его только стала марлей, а он...» «А он отвалился!» Инга фыркнула и бросила лист ворну. «Вам бы с вашей-то внешностью нужно было идти работать туда, где не надо ничего делать руками», — съязвил я. «Ну, в актрисы, например». «А вы устройте», — томно предложила она и подошла на шаг. «Вы же можете?» Глаза у нее были ореховые. «Могу», — согласился я. «Мне это ничего не стоит. Точнее, стоит только пальцем пошевелить. Сбегутся все главные режиссеры всех театров и...» «Вам в театр лучше или в кино?» «В кино. Там чаще раздеваются». «Это аргумент. Тогда свистнем всех начальников всех киностудий. Ладно? А пока мы с вами поедем в одно милое местечко и...» «Вы свободны вечером?» «Смотря для чего. А я вот что имею в виду. Ваше отсутствие никого не будет нервировать?» Она пожала плечами. «Я же говорила, я не замужем». «Замуж вам, понятное дело, рановато», — резонно заметил я. «Вам еще годик-другой нужно хвостом вертеть. Но, может быть, просто близкий человек, родители, ну, любовник, в конце концов». Она сделала вид, что обиделась. «Хам вы, Сергей Александрович! Скучно с вами! Я думала, вы не такой». «Никакой». «Не такой, как все». «Я и есть не такой, как все», — сказал я, поднимаясь. «Я не хам, Инга. Я аниматор. Я только выгляжу человеком. На самом деле я бес, и мне нужно все и сейчас. И я вижу все насквозь. И тебя я тоже вижу насквозь. Рассказать, что вижу?» «Не надо». Я привлек ее к себе. Губы она раскрыла не сразу. А ровно в то самое мгновение, когда дверь от мощного пинка визгнула, как собака, в кабинет ворвалась Катерина. Я повалился в кресло, благо оно прямо было за мной, а лаборантка Инга уже стояла в другом углу комнаты, внимательно разглядывая злополучный плющ. Глупым фантастам, что строчат всякие бредни о телепортации, следовало бы посмотреть, как это происходит на самом деле. Тем не менее, Катерина что-то учуяла. Для женских ноздрей воздух всегда наполнен большим, чем для мужских, количеством запахов. Швырнув на стол несколько газет, она обвела комнату горящим взглядом, ненадолго задержав его на согбенной спине лаборантки, а затем подозрительно уставилась на меня. Я скорбно сказал: «Инга Петровна сломала листик». Это сбило ее с толку. Разумеется, она помнила, какой скандал я закатил Лизе, когда та не сломала, а только надломила лист дорогого мне плюща. Не могла помнить она другого. Скандал был нешуточным, потому что к тому моменту Лиза надоела мне хуже горькой редьки. И я, грешник, жевал бедняжку сосвету всеми возможными способами. «Ну и что? Переживешь?» «Интересно, почему я должен после 12 сеансов?» Я воздел палец и потряс им. 12! Приходить и видеть эти издевательства, я перегнул палку. Катерина почуяла фальшь и уже снова смотрела на Ингу, хищно раздувая ноздри. Просто ищейка, да какая! Туз бубен отдыхает. Инга, поднимитесь, пожалуйста, в ординаторскую. Принесите две чистые папки. Хорошо, Екатерина Викторовна, кротко. Цок-цок-цок-цок-цок, каблучки. Глазки в пол. Легкое движение воздуха, дуновение какого-то аромата. Ах, ну, сама невинность. Дверь беззвучна. Ну, ангел же, ангел. Катерина плюхнулась в кресло и достала сигарету. «Ты извини», — воинственно заявила она, щелкая зажигалкой, — «но я буду курить здесь». «Почему?» «А почему тебе можно все, а мне ничего?» Я не стал спрашивать, что именно все мне можно. Я просто сказал примирительно: «Да, пожалуйста, если не больше 5 пачек капитанского, я потерплю». «Что это ты такой покладистый сегодня, а?» Она снова посмотрела на меня с подозрением. «Вообще, слушай, оставь ее в покое». «Кого?» — изумился я. «Не придуривайся, пожалуйста». «Тебе-то что?» — поинтересовался я. «Ты мне, между прочим, не жена». Катерина фыркнула и покрутила у виска пальцем. «Совсем сдурел». «Ну, тогда не мать. В общем, оставь девчонку в покое. Мне надоело. Уже весь на струне. И что потом? Ты через неделю натешишься, а она мне будет мозги парить насчет того, почему все дяди такие сволочи. А потом уволится вся в соплях, а мне искать новую? Все равно она тебе Клару не заменит». «Ишь ты!» — изумился я. — Новости какие! Откуда знаешь? — Вижу. Больно много видеть стало, а? А мне приходится. Ты же не занимаешься подбором кадров в эту долбанную лабораторию? Или мне самой формуляры заполнять? У меня, между прочим, сегодня тоже 7 сеансов. Мало? — Сдаюсь. Я поднял руки. Праздник отменяется. В кафе свожу один раз и ни-ни. Разговоры только о трудностях профессии. Она безнадежно махнула рукой. «Но правда, бармин, пожалел бы ты меня!» Загасила окурок и тычком придвинула газету. «Читал уже?» «Что? Что-что? Чем трескать водку с этим дебилом? Поинтересовался бы, что происходит в аниматорском мире». «Ты кого имеешь в виду? Шурца? Ну тогда, во-первых, не водку, а коньяк. Во-вторых, не трескать, а тяпнуть 70 граммов под лимончик. В-третьих, он не дебил. Выбери неверное утверждение. На, читай!» Я раскрыл газету. С первой страницы на меня смотрело суровое лицо президента. Это было совершенно неудивительно. Президенты смотрят отовсюду. Глаза президентов — это как глаза Бога. От них не отвернешься. Короче говоря, этому я не удивился. Поразило меня другое. Чуть ниже, после мелкопахотного петита официальных сообщений и нескольких фотографий каких-то стапелей и котлованов, располагалась большая статья, в шапке которой скромно фигурировали две до боли знакомые физиономии. Почти миловидное лицо Татьяны Петровой, главного редактора российского аниматора, излучало, как всегда, выражение неприходящей и озабоченной готовности. Что же касается усатой котовской физиономии Василия Мизера, председателя Российской ассоциации художественной анимации, то она была настолько угрюмой, что первым делом наводила на мысли о явке с повинной. Новые рубежи анимации. «Что ты на меня так смотришь? — спросил я, просмотрев статью и откладывая газету. «Это не я написал». «Нет, ну какие сволочи!» — воскликнула Катерина. «Это же полное вранье!» «Ну да, естественно, вранье. Газеты на то и существуют, чтобы писать вранье. А иначе зачем бы они были нужны? Они же все портят. Кто они такие вообще? Ты мне скажи, вот эти двое, ну какие они к дьяволу аниматоры? Болтуны они. По-хорошему, они должны идти копать канавы. Что они могут, бездари, прилипалы? Кто их уполномочил всех нас судить, оценивать, рассуживать? Ты о них что-нибудь умнее, чем 2 × 2 = 4 слышал? Ну, серьезно скажи, слышал? Нет, сказал я, подумав. Но умное я вообще с трудом запоминаю. Да еще с какими рожами? Через губу. Наблюдая последние годы за процессами, текущими в аниматорской жизни России. Ну, не наблюдай ты, Бога ради, не наблюдай! От твоих наблюдений тошно становится. Иди, практикуй. А коли не можешь, коли дара нет, так ступай копать канавы. Но они не хотят копать канавы. Им трудно копать канавы. Им грязно копать канавы. Поэтому они болтают, болтают, бабки себе недурные выбалтывают. Лезут во все щели. Всюду выступают, как не включишь, они с экрана что-то балаболят, пока другие колбы ставят под луч. Потому что хорошо продается то, что хорошо рекламируется, вернул я. А чтобы иметь хорошую рекламу, нужно лезть во все дырки. Что? Где? Откуда взялся? Почему здесь? Кто такой, чтоб судить? Поздно. Он уже одного гением признал, другого дерьмом обмазал с ног до головы, третьего пожурил свысока, но оставил надежду. Потом тупому журналюге: «Видите ли, анимационный процесс в России ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». А тупой журналюга тут же рысью в газету, на тот же экран, да еще переврет половину «ля-ля-ля-ля-ля-ля» наш аниционный процесс в России. Какой к черту наш процесс, когда аниматор сам лично своей башкой, своим воображением свою личную, а не общую задницу он порвать должен, чтобы образ создать. У него своя, а не наша кровь на губах пенится, когда под установкой стоит. Катерина задохнулась. «Тебя удар-то часом не хватит?» — поинтересовался я. «Ну и денек! Что-то вы сегодня все какие-то пылкие!» «Нет, ну почему? Почему люди, которые не способны сами сделать честную вторую категорию, должны всеми нами рулить? Тобой, мной, дебилом этим твоим, как его, Шурцом? Он же гений! Гений, хоть и дебил! А про него мизер пишет, что где цветовые гаммы Александра Ковалева имеют характер упадочности, и поэтому премия «Пламя вечности» присуждается Вике Редькиной, которая на третью категорию едва через пуп вылезет, да еще напердит копеек на 40.